Пункт 46. Момент силы. Правило равновесия рычага можно выразить по-другому. Запишем еще раз формулу. F1 деленное на F2 равно L2 деленное на L1. С точки зрения математики, это пропорция равенства двух отношений. Используем свойство пропорции, тогда получим F1 умноженное на L1 равно F2 умноженное на L2. В физике физическую величину, равную произведению силы F на ее плечо L, называют моментом силы. M большое равно F умноженное на L. Именно эта величина и характеризует вращающее действие силы. За единицу момента силы принимают такой момент, который создает сила в 1 ньютон с плечом в 1 метр. Условие равновесия рычага через момент силы запишется так. М1 равно М2. Итак, рычаг находится в равновесии, если момент силы, вращающий рычаг по часовой стрелке, равен моменту силы, вращающий рычаг против часовой стрелки. Если на рычаг действуют несколько сил, то суммарные моменты сил по обе стороны от точки опоры при равновесии рычага должны быть одинаковыми. Подумайте, будет ли вращаться рычаг под действием силы, линия действия которой проходит через точку опоры.